Когда виски в фляжке закончилось, Чагин принес из своей комнаты новые запасы алкоголя. Водку, коньяк. Дина, закусывая густо посыпанным сахаром, лимоном и остатками принесенного днем Татьяной сладкого абрикосового пирога, пьянела быстро, словно летела куда-то теплое и легкое изнутри. Чагин набирался спасительной крепкой влаги, не вставая с постели, и старался как мог ухаживать за больной. После каждого глотка коньяку он спрашивал ее, как она себя чувствует, и почти всегда получал неизменный ответ «Отлично!». Все проблемы отступили, стало легко, тепло и спокойно на душе. Даже Чагина она перестала бояться. Дина уже не сомневалась, что он понятия не имеет, с кем пьет, кому собирается излить душу, и что его появление здесь и их удивительная встреча всего лишь случай, поразительное совпадение. «Тебе не кажется, что мы с тобой похожи на попутчиков? Словно это не комната, а купе. Нас двое, и мы напились до такого состояния, когда можем рассказать друг другу самое сокровенное». Дина вспомнила, как однажды в астраханском поезде несколько лет тому назад она ехала в купе с одной девчонкой, возвращавшейся в Москву из деревни, и та без всякого алкоголя, под стук колес и дребезжанье стаканов из-под чая, рассказывала, как ее лишали невинности. Девчонку звали Тамарой. На ней был светло-зеленый открытый сарафан, а голая шея была обвита несколькими слоями разноцветных бус. Длинные стеклянные серьги по форме, напоминающие связку фруктов, нанизанные на нитку груши и виноград, свисали почти до плеч, а русые волнистые волосы струились по обнаженной розовой от загара спине до самой талии. Чистое и открытое русское лицо Тамары было влажным от пота, когда она останавливалась на деталях. Оказалось, что ее, пьяненькую, поимели на сеновале двое ее двоюродных братьев. Дина же, поддавшись настроению, рассказала, как она впервые переспала со своим женихом. Утром же на московском вокзале Дина и ее соседка по купе расстались, даже не перекинувшись парой фраз. Разбежались в разные стороны, словно стыдясь ночных откровений. — У тебя есть белый свитер? — вдруг спросил Чагин, беря руку Дины в свою. — Белый свитер? — Есть. Только зачем он тебе? Если тебе холодно, то разве не все равно, какого цвета свитер? Дина еще что-то соображала, а потому принялась рассуждать на эту тему. — Ты все равно не поймешь, так есть или нет? — Есть. — Вон, на стуле, под курткой. Чагин встал и, покачиваясь на длинных ногах, подошел к стулу, вытянул из-под куртки свитер, принялся рассматривать его. «Надень!» Он бросил свитер в Дину. «Да мне нормально, не холодно. Я же столько выпила. Я прошу тебя, пожалуйста, надень. Мне так надо». И Дина сразу же увидела другую картинку пятилетней давности. Чагин и его прекрасная Розмари стоят на залитой солнечным светом лесной снежной опушке, и на ней белый свитер. Она подчинилась, надела свитер. Уж слишком велико было искушение услышать историю любви от главного персонажа этой романтической истории. И почему только она из огромного количества своих свитеров выбрала в дорогу именно белый. А теперь возьми в руки стакан. Вот так, так. Сиди и молча смотри на меня. Чагин отошел к двери, прислонился к ней спиной, откинул голову и прикрыл глаза. В тот момент он был немного похож на безумца. Да, все было примерно так. Только вон на той кровати сидела ее сестра. Полная дура. Ее звали Алей. Она постоянно находилась рядом с нами, словно пасла свою сестрицу и боялась оставить нас вдвоем. Но эта пытка продолжалась не так уж и долго, и мне пришлось сказать этой твари, чтобы она отползла и не мешала нам. Уже в первую ночь Розмари была моей. Сначала ломалась, ничего не хотела, но после шампанского... Ты не подумай. Она тоже любила меня, во всяком случае, я так думал. Мы провели с ней здесь, вот в этой самой комнате, сумасшедшие дни, часы, минуты. Здесь каждая мелочь напоминает мне о ней, даже этот идиотский стеклянный графин, пожелтевший от времени, и занавески, и клетчатые шерстяные одеяла, и обитое плюшем желтое кресло. Вот ты сейчас сидишь передо мной, и я пытаюсь представить себе ее лицо, но у меня ничего не получается. Твой силуэт расплывается, но ее лица я не вижу. — Не вижу! — вскричал он и нервным движением руки задернул занавеску. — Я злюсь! Вовсе не на это, а на то, что вообще приехал сюда, как идиот, чтобы реанимировать в себе нечто, что еще 5 лет тому назад заполняло собой меня всего, полностью. Я захлебывался своим чувством. Но мы же с тобой в купе, не так ли? И ты моя попутчица. Хорошо, что ты молчишь и с пониманием смотришь на меня. Я очень благодарен тебе за это. Сейчас я продолжу свой рассказ о своей романтической любви к провинциальной девушке Маше, которая для меня в тот момент была Розмари. И ты поймешь, как иногда глупый, чувствительный, беспомощный и наивный бывают мужчины. Не так давно я бы, пожалуй, устыдился своих чувств и всего того, что называют искренностью, открытостью. Но сегодня мне кажется, что я повзрослел. А знаешь, его лицо вдруг осветилось улыбкой сумасшедшего. Это замечательно, что ты болеешь. Ты болеешь, я тоже болею. И так случилось, что мы приехали сюда, чтобы излечиться. Каждый от своей болезни. Хотя, подожди, что это я говорю? Он сел рядом с Диной, нашел ее руку на одеяле и крепко сжал. Как ты думаешь, это хорошо, что... Я не вижу ее лица. Или нет? Я не знаю. Дина все еще надеялась услышать главное в этой истории. Что случилось-то? Вы расстались? Знаешь, мужчине не так-то просто говорить об этом, но она меня бросила. Встретила другого мужчину и объявила об этом. Спокойно, хотя нет, не так, чтобы спокойно, с долей нервной суеты, просто потому что она была девочкой вежливой и не могла не предупредить меня о том, куда собирается надолго. А надолго — это насколько? Дина продолжала играть роль отчаянного провокатора. «Навсегда?» — ответил он просто. «На всю жизнь. Думаю, с моей женой... А ведь Маша очень скоро стала моей женой. Думаю, с ней случилось то же, что и со мной. Она влюбилась. И это чувство оказалось таким огромным для нее, что она утонула в нем, растворилась, забыв обо всем, что не так давно связывало нас с ней. Хотя вот сейчас, когда меня никто не слышит, кроме тебя, а ты не в счет, потому что ты попутчица, я скажу тебе. Я всегда подозревал, что Розмари меня любит не так, как я ее. И примеров тому было достаточно. Просто я постоянно оправдывал ее, находил тысячи причин, чтобы понять, почему она поступила так, а не иначе. Сваливал все на ее неопытность, провинциальность, быть может, забитость в какой-то степени, хотя все лежало на поверхности. Она не любила меня, а была лишь увлечена. К тому же, какой девушке не понравится, когда ее так любят, когда ей предлагают руку и сердце в комплекте с Москвой и сытой, обеспеченной жизнью? «Послушай, что ты такое говоришь?» Дина вырвала свою руку из его лапы и бросила на него гневный взгляд. «Мне не нравится, когда ты так о ней высказываешься. Не опускайся до пошлых упреков. Она же ни в чем не виновата. Ни в том, что не успела полюбить тебя, ни в том, тем более, что на момент вашего знакомства была на более низкой ступени социальной лестницы. И разве тебе не доставляло удовольствие открывать для нее новую жизнь, полную достатка и комфорта? Или ты предпочел бы влюбиться в женщину, значимее и состоятельнее тебя, чтобы ты страдал от комплекса неполноценности?» «Ты че завелась-то?» — протрезвевшим голосом, удивляясь, спросил Чагин. «Ты так ее защищаешь, словно знакома с ней?» «Нет, я с ней не знакома. Просто не люблю, когда мужчины говорят о своих бывших женах плохо. А тебе не кажется, что ты нарушаешь правила нашей игры?» «Какой еще игры? Разве мы с тобой во что-то играем? А разве не я предложил тебе попытаться вылечиться от наших болезней? Ты-то вон уже и шмыгать носом перестала, да и температура у тебя, кажется, больше не поднимается. А я? Я еще не понял, болею я, Розмари, или уже нет. И я напивался вовсе не для того, чтобы держать в себе все то, что у меня накопилось. Она обманула меня, предала, бросила, разорвала мне сердце, ты понимаешь? И я приехал сюда для того, чтобы понять, не затянулась ли моя рана. Как будто бы другим способом выяснить это невозможно. — фыркнула Дина. — Встретился бы с ней, поговорил, вместо того, чтобы просить первого попавшегося человека надевать белый свитер и изображать свою Розмари. — Да ты никак ревнуешь. Чагин вдруг громко расхохотался. — Дина! Ты пьяный! С тобой неинтересно. Каждое сказанное тобой слово надо просвечивать сквозь толщу коньяка, чтобы понять, где правда, а где пьяный бред, — покраснела Дина. — Ладно, рассказывай дальше. Я постараюсь тебя больше не перебивать. Итак, твоя Розмари влюбилась в другого и бросила тебя. И что? Ты попытался ее вернуть? — Нет. Чагин устало откинулся на подушке и принялся играть Дининой рукой.